Систематический обзор содержания исследования по Жермену Гарнье. Жермен Гарнье, 1754-1821 годы, французский политик и экономист, переводчик книги Адама Смита, предпослал своему переводу методический план чтения. Простота исследования Адама Смита с первого взгляда незаметна. Требуется большое изучение и долгое размышление, чтобы признать эту простоту. Не надо скрывать, что недостаток, в котором так часто упрекали английских писателей, что они в своих научных исследованиях пренебрегают методом и теми дидактическими формами, которые, облегчая память читателя, служат ему надежным руководством для изучения, сильно чувствуется в исследованиях о богатстве народов, как будто автор взялся за перо в минуту наибольшего возбуждения своим предметом и обширностью сделанных им открытий. Он начал с того, что вдруг развертывает перед глазами читателя бесконечные чудеса, совершаемые разделением труда. Этой величественной картиной открывает он курс своих драгоценных уроков. Постепенно разъясняя условия, которыми вызывается и ограничивается это разделение, Смит, следуя потоку своих мыслей, переходит к определению ценности и изложению законов ей управляющих, к разбору входящих в состав его элементов и объяснению взаимных отношений между различными по своей природе и происхождению видами ценности. Все это такие основные положения, которые следовало бы объяснить читателю раньше, чем ставить перед его глазами сложную машину умножения богатства и открывать чудеса самого могущественного из его двигателей. С другой стороны, руководящая нить его поучений часто как будто прерывается длинными отступлениями, а иногда словно совсем теряется. Таковы отступления о колебаниях ценности драгоценных металлов в течение четырех последних столетий, с критическим разбором мнения, по которому ценность этих металлов все уменьшается. Книга 1, глава 11. Об эмиссионных банках и о бумажных деньгах. Книга 2, глава 2. О депозитных банках и в особенности о банке Амстердамском, уставы и операции которого излагаются слишком подробно. Книга 4, глава 3. О выгодах, доставляемых правом чеканки монеты, напечатанные в главе о торговых договорах. Книга 4, глава 6. Наконец, о хлебной торговле и торговом законодательстве, совершенно чуждой главному содержанию книги, в которой оно помещено. Все эти частные статьи, может быть, и лучшие, какие существуют по этому предмету, помещены у Смита так, что отвлекают внимание читателя, способствуют тому, что он теряет из виду главный предмет и таким образом очень вредят общему цельному впечатлению. Автор не скрывает от себя неудобств таких отступлений и во многих местах своего сочинения извиняется, что отступил от своего главного предмета. Он признается даже, что эти отступления лучше было бы поместить в другом месте. Поневоле жалеешь, что эти отдельные статьи не были отнесены автором в конец сочинения в виде отрывков и прибавлений. Чтобы дать читателям возможность справиться с неправильностями исследований и облегчить начинающим изучение Смита, Гарнье установил порядок, в котором, по его мнению, было бы всего удобнее следить за естественным течением его идей.